Он по своей доброй воле уходит за облака. Но у Мутчина и Эллинеут вышло так, что сыновья их, которые могли помочь им уйти в другой мир, уже умерли. Теперь некому совершить обряд, и старики будут маяться, пока не угаснут. Как жестока жизнь, не сдержался Джон. «Да», — согласился Орво, — «не повезло старикам. Были бы живы сыновья, они бы не мучились и уже жили в ином мире». Снег выпал неожиданно. 3 дня кряду лил беспрерывный мелкий дождик, а в одно утро вдруг превратился в снегопад. Сначала снежинки таяли на черной земле, но их было так много, что к полудню земля была покрыта пушистым снежным ковром, и Энмен с побелевшими ярангами и холмиками мясных ям неожиданно обрел праздничный веселый облик. Ранним утром Яко разбил ковшиком лед в ведре и удивленно произнес: «Затвердела вода!» А тяжелевшая Пыльмау сказала: «Зима пришла!» 16. По первому снегу Джон начал учиться управлять упряжкой. За лето собаки разжирели и обленились. Некоторые вообще забыли дорогу к дому, и их приходилось разыскивать по всему селению. Дело осложнялось еще и тем, что Джон их не знал в лицо, и Пыльмау бегала вместе с ним в поисках. Когда, наконец, упряжка была собрана и запряжена, Джон уселся на нарту и храбро крикнул: «Гу!» Нарта не двинулась с места. Собаки продолжали обнюхивать друг друга, не выразив никакого желания повиноваться команде. Повторив несколько раз «гу», Джон разразился потоком ругательств. Вожак медленно обернулся и как бы сукоризно посмотрел на незнакомого каюра. Пришлось позвать Пыльмау. Она что-то сказала собакам, а потом спокойно и деловито произнесла «гу». Джон едва успел прыгнуть на нарту. Сделав круг по лагуне и освоив команды «кх-кх» и «поть-поть» направо и налево, он направил нарту к яранге. Притормозив и произнеся протяжное «гэ», Джон крепко вбил остол в еще не окрепший снег и спросил Пыльмау: «Что же ты сказала собакам такое, что они сразу же пошли?» «Да ничего такого», — ответила Пыльмау. «Сказала, чтобы слушались тебя, потому что теперь ты им хозяин». «И все?» — с недоверием спросил Джон. «А что еще им говорить? Теперь они знают, что делать». Однако на деле оказалось далеко не так. Упряжка упорно не двигалась с места, а вожак выражал полное безразличие к командам Джона. Это была большая лохматая собака с умным и задумчивым взглядом. Во взгляде ее было столько презрения к Джону, что он наконец-то не выдержал, схватил бич и дважды огрел собаку. Уселся на нарту и сердито крикнул «гу!». Вожак оглянулся, но пошел. К вечеру, измученный больше собак, Джон валился в ярангу и торжествующе заявил жене: «Мау, я все же заставил их слушаться. Они меня признали своим хозяином». «Иначе и не могло быть», — сказала Пыльмау. ведь я им об этом сказала».